А Петр Семенович не спит, ворочается, вспоминает прожитый день. И в этом дне есть место и кондукторше, и Верочке, и худому молдаванину, и новым ценам на молоко, и ноющей боли в области сердца, и всему-всему. Эти мысли снова кажутся ему рекой, весенней, мутноводной. Течение несет много мусора, прошлогоднего бурелома, поваленных слабых стволов деревьев, досок, тряпок. А потом вода очистится, река вернется в родные берега, по ним пойдет зелень, в прибрежных вербах запоют птицы, потом будут длинные ночи, а потом ночи станут холодными, полетят журавли, перемена в жизни. И долго-долго будет еще река бороться с холодами, покуда вовсе не станет скованной льдом. Засыпая, Петр Семенович думает, хорошо бы умереть во сне, но не в сегодняшнем, а в каком-нибудь красивом, нескором сне. Умереть незаметно, тихо и спокойно. Огородные войны. Чего мы только на себя не говорим, кого мы только не слушаем, чем мы только не травимся, однако ж Россия стоит покамест. Потому как вся крепость ее, оказывается, в огород ушла. А огород, он везде может быть. Около дома, за городом, на каком-нибудь 40-м километре, куда воду нужно возить цистернами, бетонами или хотя бы в пластиковых бутылках, в палисаднике, на даче, на балконе. Но настоящий огород, каких-нибудь 20 соток на семью, небольшую такую семью, 3, 4, 5 человек. А Римма Крайнего одна, потому как муж от нее сбег, дочь померла, а зять Юрка на отшибе живет, и у него другая семья и другой огород. А Риме исторически отошла старая плантация, и тут на пыльно-земельных просторах во время прополки, сбора жуков колорадских, копки картошки и происходят наши встречи. На вид, надо сказать, Рима Крайнего женщина мощная. Одета она, как правило, в платье грязно-коричневого цвета, по покрою напоминающее рясу. И вообще, в облике ее есть что-то раскольниче-сектантское. Босые ноги, всклокоченные волосы, 2 клыка, торчащие снизу. Ну, на внешность Риме давно наплевать. Да и какие деньги у пенсионерки? Зато картошка у нее поднимается. Каждый куст кудрявый, развесистый. Кукуруза — стена зеленая. А помидоры пора подвязывать. Потому и выражает Рима крайнее презрение к своему давнему врагу-антагонисту Ваське Борщеву. «Иду, гляжу у Васьки на огороде. Взошел один гарбуз». Лежит плеть, а кругом бурьян. Да ты помогла, Рим. Масляно советует ей пожилая, ветеран войны, справно еще на вид, Надя Ладяная. Пошла б, сунула чё, какой овощ, в землю. Рима подозрительно зыркнула на ладяниху и продолжила разбор полетов неумелых хозяев.